Глава 15. И всем минувшим векам нечего нам сказать. Они лежат под ногой тихо, не бормоча. Они мертвы, как глаза тех, что смотрят на них. Они ползут, словно пыль, скопились в забытых углах. Ты вовсе их не найдешь, трогая древние свитки и раскрывая тома в кожаных переплетах. Ты вовсе их не прочтешь на стелах и каменных стенах. Они не таятся под спудом, жаждая нам явиться. Сокровищниц истины нет, нет святых откровений. Век, минувший давно, к тебе не спустится с неба, сжатый ладонью Бога, сказанный в корчах пророком. Минувшие эти века навек останутся в туне. Уроков не выучить нам, глупцам, глядящим вперед, туда, где грядущее ждет, пялясь пустыми глазами. Беспомощные дни. Рыбак Кельтат. Время потеряло значение. Мир перекатывался волнами, назад и вперед, растворяя кровь. Янтавис сражалась вместе со своим народом, сравнявшись с братом, если не в мастерстве, то в боевой ярости. Она рубила Лиасан, пока мышцы рук не отказали, наконец, и она не отошла, волоча меч. Пока плоские струйки черноты не затемнили зрение. Она шаталась, грудь отчаянно просила воздуха. Она готова была скользнуть в беспамятство, но каждый раз ей удавалось вернуться. Вырвавшись из давки, она споткнулась о тела раненых и умирающих, упала на колени, потому что не смогла сделать еще один шаг, и все вокруг пребывало и убывало. Смутные фигуры плясали на трупах, воздух заполнился ужасными звуками. Вопли боли, крики лекарей и носильщиков, рев вечной, бесконечной битвы. Она понимала теперь так много о мире, о борьбе за выживание в мире, в любом из миров, но слов найти не могла. Озарения остались невыразимыми, слишком великими, чтобы покориться интеллекту. Ей хотелось рыдать, но слезы давно пропали, и драгоценным сделался каждый вдох. Снова и снова вдохи ошеломляли ее своими дарами. Подняв трясущуюся руку, она стерла с лица кровь и копоть. Тень над головой. Она поглядела. Пролет еще одного дракона. В этот раз он не спустился к бреши, а повис на миг и скрылся за завесой светопада. Облегчение заставило ее склониться. Кто-то подошел, положил легкую руку на спину. «Ваше Величество, вот вода, пейте!» Янтавис посмотрела. Лицо знакомое. Она не раз видела в толпе эту женщину, поражающую Лиасан ударами пики. Кивнула благодарно, но и давясь от чувства вины, приняла мех с водой. «Они потеряли волю к битве, Ваше Величество. Снова. Это шок?» «Шок, да. Точно. Половина моего народа мертва или тяжело ранена. Так же у литерийцев. А брат стоит с прямой спиной, словно так и нужно. Словно он рад нашей упорной тупости, на которую сам всех и вдохновил. Кузнец гнет железо по своей воле. Кузнец не плачет, когда железо дрожит и сопротивляется, желая найти собственную форму, свою истину. Молотит железо, пока не вобьет в него новую истину, острую, убийственную. Ваше Величество, последняя кровь разбита. Я видела пленные души, они вырывались наружу. Видела, как они кричат, но ничего не слышала. Янтавис выпрямилась. Пришла пора утешать, но она забыла, как это делается. «Павшие внутри завесы навеки встанут на берегу. Есть и худшие места». Как ей хочется задрожать от своих же слов, таких холодных, таких безжизненных. Однако на ее глазах к молодой женщине, кажется, возвращалась воля. Невероятно. «Едан, что ты сделал с моим народом?» «Давно это длится? В месте, где нет счета времени, где темп отмеряют приливами и отливами воющих фигур, а течение несется в сердце полуночи, нет ответов на простейшие вопросы». Подняв мех, она глубоко затянулась и уставилась в ужасе и неверии на стену светопада. Последние Лиасан по эту сторону умирали под ударами мечей и пик шайхов. Брат был там. Он был там уже вечность, неуязвимый перед утомлением. Отряды отступали, другие шагали на смену. Воины его дозора пали один за другим. Вместо них вышли пережившие первый бой. Когда они начали падать, прибыли ветераны Трясы. Вот как женщина, что рядом. «Брат, ты можешь убивать бесконечно, но мы не угонимся за тобой. Никто не смог бы. Я предвижу конец. Ты стоишь один на ковре из мертвых тел». Она повернулась к солдату. «Тебе нужен отдых. Доставишь весть королеве Друкорлат. Стена крови расшатана. Леосан отступают. Нас осталась половина». Женщина тупо смотрела ей в лицо, потом начала озираться, словно лишь сейчас, осознав весь окружающий ужас. Горы трупов. На пляже рядами лежат раненые под кровавыми простынями. Она увидела, как губы сказали «половина». «Во дворце отдохни, поешь!» Но солдат помотала головой. «Королева, у меня остался брат. Не могу прохлаждаться во дворце, не могу надолго его бросить. Простите, я доставлю послание и тут же вернусь». Ян Тавис хотела закричать на нее, но усмирила ярость. Она же предназначена не женщине, а Едану Даригу, учинившему такое. «Скажи, где твой брат?» Женщина указала на мальчишку, который спал в куче отдыхающих литерийцев. Зрелище кинжалом ударило Ян, чуть не заставив зарыдать. «Будь с ним, я найду другого вестового. Ваше Величество, я смогу!» Она толкнула в руки мех. «Когда проснется, захочет пить». Видя огорчение на лице пошедшей прочь женщины, Ян поспешно отвернулась, вновь глядя на брешь. «Не ты меня подводишь», — хотелось ей крикнуть, — «но я тебя подвела». Но она уже одна, время упущено. «Брат, ты там?» «Не вижу». «Ты снова торжествуешь?» «Не вижу». «Но вижу, что ты сделал. Вчера, 1000 лет назад, в минувший вдох, когда на берегу останутся лишь духи, они воспоют тебе славу. Сделают тебя легендой, которую не услышит никто из живых. Боги, само время должно быть полно таких легенд, навеки забытых, но вечно шепчущихся с ветром. Что если это и есть истинная мера времени? Все, что видели лишь духи, все, о чем лишь они могут говорить, пусть ни один смертный не услышит. Все потерянные легенды. Удивляться ли, что мы не можем удержать минувших эпох? Мы лишь прилипаем к своей жизни, к тому, что под рукой. Остальное мы словно прокляты глухотой». И тогда, потому что больше ничего сделать было нельзя, Ян Тавис потянулась к мгновению прошедшего дня, к недавнему дыханию или к самой заре времен, когда видела брата. Он вел ударный отряд к центру строя Леосан, меч хастов, завыл в жажде убийства и голосом своим призвал дракона. Она затянула ремешок шлема и взвесила в руке меч. Леосан лились из бреши. Ян Тавис видела, что шайхи пятятся. Повсюду, кроме центра, где брат прорубает путь вперед. Отступавшие враги, казалось, движутся с вдвое меньшей скоростью. Он словно рубит тростник, так мало сопротивления. Даже с такого расстояния было видно. Кровь дугообразной волной хлещет перед Еданом. Сзади движутся бойцы трясы. Его неумолимость заразила их, довела до состояния буйного бешенства. С фланга подошли две роты литерийцев, поддержали шайхов. Строй на глазах отвердел. Люди впились ногами в землю, не делая ни шага назад. Ян Тавис пошла на другой фланг, постепенно наращивая темп. Более быстрое продвижение может вызвать панику у тех, кто ее увидит. Но чем медленнее она подходит, тем больше сородичей гибнет под атаками Леосан. Сердце грохочет, все тело начало дрожать. Вдавку, с криком, расталкивая всех. Бойцы встречали ее испуганными, дикими взорами. Потом глаза полнились внезапной надеждой. Но им нужно нечто большее. Она подняла меч, превращаясь в воинственную королеву. Высвобождалась жажда битвы кровной линии, поколений и поколений, сражавшихся ради необходимости или сладкого нектара власти. Сила росла. Она уже не могла говорить, а лишь дикарски рычала, заставляя ближайших людей отшатываться. В уголке рассудка притаилось блеклое понимание, смотрящее на все с иронической ухмылкой. «Слышишь меня, брат? Я здесь, слева. Удовлетворенно киваешь? Чуешь, как моя кровь стремится к слиянию? Правители шайхов вновь сражаются за берег. О, никогда еще мы не были столь жалкими, Едан. Жалкие судьбы, прикованные к ролям, к заданным местам. Мы рождены ради этой сцены. Любая свобода — ложь. Ужасающая, сердце рвущая ложь». Враг внезапно оказался перед ней. Она встретила его улыбкой и выпадом клинка. Люди по сторонам воодушевились. Сражение за королеву. Они не могут позволить ей оставаться одной, не могут ее бросить. Их жизнями овладело что-то буйное и громадное. Пробудилось колючее чудовище. Шайхи бросились в контратаку, остановив продвижение Лиасана, потом и продавив их. Из раны брызнул подобный крови свет. Ядан и клин шайхов исчезли под этой хлынувшей волной. Потом она увидела, сторонники брата шатаются, падают куклами под ураганом. Оружие вылетает из рук, шлемы спадают, бестолково дергаются руки и ноги. Передовые бойцы валились к ногам основного строя, да и тот отступал под напором дующего из раны ветра. Один Ядан устоял под яростной бурей. Янтавис ощутила, как леденеет кровь в венах. «Дыхание дракона!» Громадный силуэт показался в бреше, закрывая ее. Потом через бьющие лучи света пробилась голова рептилии, раскрыв челюсти в шипящем реве, и рванулась к брату. Ян завопила. Услышала, как челюсти хватают почву, словно кулак бога, и поняла, что Едана там уже нет. Ее голос стал тонким воем. Ян махала мечом, едва замечая, кого рубит. Маниакальный хохот заполнил воздух. «Хаст! Проснулся!» Она пробилась через толпу, пошатнулась и увидела. Голова дракона поднята, с нее дождем сыпется мокрый от крови песок. Шея выгнулась дугой, челюсти вновь широко открыты, и тут Еден-де-Риг появляется из ниоткуда, встав прямо под огромной змеей шеей, замахивается хохочущим мечом, и веселье переходит в восторженный визг, когда лезвие глубоко врубается в драконью шею. Он словно человек, рубящий ствол столетнего дерева. Удар должен расщепить кости руки. Меч должен отскочить или взорваться в ладони, разбрасывая губительные осколки. Но она увидела, как оружие проходит сквозь толстенную бронированную шею. Увидела, как по его пути вырываются кровь и сгустки. Целый фонтан поднялся в воздух. Дракон, застрявший в бреши плечами, содрогнулся от удара. Длинная шея метнулась кверху, пытаясь отстраниться. В разрезе Янтавис заметила блеск кости. Ядан достал до позвоночника рептилии. Второй всплеск глумливого хохота возвестил возвратное касание меча. Голова и часть шеи длиной с руку отвалилась на сторону. Раскрытые челюсти упали носом вниз и ударили берег насмешкой над первым выпадом. Голова наклонилась и покатилась, сотрясая почву. На мир взирали ничего не видящие глаза. Безголовая шея дергалась гигантским слепым червем, разбрасывая струи крови, а по сторонам от содрогающегося зверя прорастали из мокрого песка черные кристаллы, создавая блестящие стены. Из каждого трупа, забрызганного или погребенного при падении дракона, вставали призраки, хватались за кристаллы. Рты открывались в безмолвном крике. Увернувшись от падающей головы, Ядан смело подошел к забившему собой брешь телу. Подняв меч обеими руками, он, как мог, глубоко вонзил порождение Хаста в грудь зверя. Дракон задергался в бреши. Разлетелись чешуя, осколки костей. Хотя Ядан попал под поток свернувшейся крови, она сползла с него, словно капли дождя с промасленной материи. «Хаст! Убийца драконов! Ты станешь защищать владельца, чтобы сохранить себе живую радость! Хаст! Твой ужасный смех являет безумие твоего создателя!» Желанию Едана закрыть брешь тушей дракона не суждено было сбыться в этот раз. Ян увидела, что искалеченное тело рывками оттаскивают назад. «За ним еще драконы столпились у врат. Сюда полезет другой, чтобы повторить судьбу сородича? Вряд ли. Не сейчас. Не в этот раз». Все Лиасан по их сторону разрыва были мертвы. Трупы громоздились кучами. Шайхи стояли сверху, давя ногами два, а то и три слоя мертвецов. Ян видела потрясение в глазах, устремленных на Едана-де-Рига. Он же стоял перед раной, так близко, что за один шаг мог оказаться внутри, перенести битву во владение врага. На миг ей показалось, что так он и сделает, ведь для брата нет невозможного. Но он повернулся и встретил взор сестры. «Если бы ты склонилась...» «Нет времени!» — ответила она, стряхивая кровь с меча. «Ты сам видел! Они знают, чего ты хочешь! Они не позволят!» «Нужно сделать все так, чтобы у них не нашлось времени для ответа». «Они нетерпеливы». Брат кивнул и встал лицом к бойцам. «Они отойдут от врат и перестроятся. Капитаны, отводите отряды, заменяйте на тыловые. Сигнал литерийцам. Шайхи! Вы сегодня стояли на берегу и стояли хорошо». Он вложил меч в ножны, заглушив леденящие нервы хихиканье. «Так мы измеряем последние дни. Здесь, на границе, прочерченной костями предков, и никто нас не сдвинет. Шайхи, скажите мне, когда вернетесь домой. Скажите мне, когда истина дойдет до вас. Мы дома!» Слова эти устрашили ее, но еще страшнее был согласный рев народа. Едан казался удивленным. Повернувшись, он скрестил с ней взоры, и она увидела в глазах истину. «Брат, ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь себя дома. Не чувствуешь того, что ощутили они». Во взоре что-то блеснуло, нечто личное проскочило между ними. Янта Виз была потрясена, как никогда прежде. Тоска, страх, отчаяние. «Ох, Едан, я не знала. Не знала». Кадагар Фант, владыка света, трепетал, стоя перед трупом Ипарте Эруле. Третий его визит для обозрения хода битвы за врата. В третий раз он покинул стены, чтобы встать перед обезглавленным драконом, валяющимся на россыпи ломаных черных кристаллов. Золотая чешуя потускнела, брюхо вздуто газами, накидочники собрались в зияющем рте отрубленной шеи. Шевелится масса белых крыльев, словно из трупа проросли цветы и отмечают некое безумное празднество. Арапал Горн отвернулся от владыки, не готовый вступать в разговор. Он посылал сквозь брешь легион за легионом и с нарастающим отчаянием наблюдал, как они возвращаются, потрепанные, в крови. Сотни солдат лежат на залитых кровью матрацах. Он слышит их стоны за лязгом оружия, готовящихся к новой атаке. Трижды большее число молчит, ровными рядами лежа в траншеях за лагерем целителей. Сколько осталось за брешью, он не знает. Тысяча? Больше? Враги не лечат раненых, Леосан. Да и зачем бы им это? «Мы быстро убили бы их раненых, назвав это милосердием. Такова механика войны, такова ее логика, раз за разом одолевающая нас». Вверху кружат три драконицы. Словно вспугнутые птицы, они не хотят садиться после смерти Ипарта. Арапал ощущал их ярость и некий голод, как будто какая-то часть этих существ, безмозглых, словно рептилии, желает спуститься и пожрать смрадные останки. Оставшиеся семеро, вернувшиеся в прежнюю форму на рассвете, создали лагеря по сторонам Великого проспекта. Вокруг них особые легионы, элита, настоящие воители Леосан, еще не вынимавшие оружие, еще не шагавшие к вратам. Они ждут лишь приказа Кадагара. Когда он будет отдан? Когда владыка решит, что увидел слишком много погибших горожан, обычных обывателей под командой знати, вынужденные подчиняться одиночникам, солдаты лишь по имени. О, как они умирали! Ярость обуяла его от одной мысли. «Но я не погляжу на владыку, не стану вновь его умолять. Он смилостивится лишь, когда мы все умрем. Да для кого же будет его победа?» Хотя он знает ответ. Если Кадагар Фант будет в конце стоять один, если он сядет на пустой трон в пустом дворце пустого города, он и это сочтет триумфом. Захват Харкинаса не имеет значения. Владыке света важно лишь полнейшее истребление всех, кто ему противостоит. «По обе стороны разрыва. Помнишь, Кадагар, как однажды в Саренас пришел чужак? Мы тогда были еще детьми, еще друзьями, еще были открыты возможностям. Но даже тогда нас потрясла его смелость. Человек, почти столь же высокий, как Леосан, под рваным плащом кольчуга, спускающийся чуть не до лодыжек, под левой рукой полуторный меч, длинные седые волосы, которые явно непривычны к гребню, борода под тонкими губами запачкана, пожелтела. Он улыбался. Все докладывали об этом, и разведчики от южных ворот, и зеваки, встававшие на улицах, чтобы поглядеть, как он шагает к цитадели в сердце Саринаса. Он все улыбался, входя в тронный зал. Твой отец подался вперед на троне так, что костяное дерево заскрипело. А вот Харадагар, твой дядя, что-то прорычал и схватился за меч. Слишком много дерзости в чужаке, слишком много презрения в его улыбке. Но твой отец воздел руку, останавливая мастера оружия, и заговорил с незнакомцем таким тоном, какого мы никогда не слышали. «Калор, Верховный Король, приветствую тебя в Саринасе, последнем граде Тистелиасан. Я Крин-Нефант, поборник Высокого Дома Света. Сын Сераб...» Владыка вздрогнул. «Кадагар, я увидел стыд в твоих глазах. Моя бабка, Верховный Король, я не знал. Она не имела причин тебе рассказывать, верно?» Калор огляделся. Она была здесь не лучше пленницы. Они прогнали даже ее служанок. Пришла чужачка, и чужачкой вы решили ее оставить. Удивляться ли, что она сбежала из вашего помойного ведра? Меч Харадагара свистнул, покидая ножны. Калор поглядел на мастера оружия и ухмыльнулся. Увиденное в его глазах похитило смелость Харадагара. «Ох, стыд на стыде, Кадагар. Твои первые раны. Думаю теперь, что это так». Верховный Король снова глядел на Крина. «Я ей обещал, и я здесь. Крин-Нефант, твоя бабка из рода Изгина мертва». Крин медленно выпрямился на престоле, но выглядел он съежившимся, дряхлым в этой костяной клетке. «Что? Что случилось?» Калор хмыкнул. «Что? Я только что сказал, она мертва. Недостаточно». «Нет». Пожав плечами, Верховный Король ответил. «Яд из своих рук. Я нашел ее на рассвете первого дня сезона мух, холодную, застывшую на троне, что сделан для нее моими руками. Крин-Нефант, я ее убийца. Помню последовательную тишину, помню сухость своих губ и что я мог смотреть лишь на ужасного седого человека, стоявшего без страха и произносившего речи, способные вызвать насилие. Но Фант качал головой. «Если ты сказал из своих рук...» Улыбка стала оскалом. «Ты вправду веришь, что самоубийство совершается лишь тем, кто забирает свою жизнь? Всю эту чушь насчет эгоизма и ненависти к себе? Такую ложь мы твердим, чтобы избавиться от стыда, от обвинений в соучастии». Он поднял кольчужную руку, ткнул пальцем в Крина, а потом обвел всех стоявших в зале. «Вы все приняли участие в ее смерти. Вы заперли двери, украли у нее верных слуг и друзей, шептались за спиной, стоило ей отвернуться. Но я пришел не творить отмщение. Смею ли я виновный, стоящий в луже свежей крови? Я недостаточно ее любил. Я никогда не умел крепко любить. Я убил ее. Капля яда в день на протяжении тысячи лет. По ее воле я вернулся в Саринас. По ее желанию принес вам это». Он вынул из-под серого плаща растрепанную куклу, бросил к подножию трона. Весть уже разнеслась, и в дверях, в 20 шагах за спиной Каллора стояла мать твоего отца, дочь Сераб. Знал Каллор, что она там, слушает его слова. Изменилось бы хоть что-то? «Она делала ее для дочки», — сказал Каллор, — «и забрала с собой при бегстве, незавершенную, только узелок шерсти и тряпок. Такой она оставалась все века, когда я знал и любил Сераб, подозреваю», — добавил он. «Она случайно снова ее нашла и решила, что стоит доделать. На заре, когда я ее нашел, кукла лежала на чреслах, словно новорожденное дитя». Мать Крина всхлипнула и упала на колени. Снова улыбаясь, Калор отстегнул пояс и позволил мечу упасть на каменный пол. Гулкий звон огласил палату. «Речь окончена. Я убийца Сераб. Я жду поцелуя праведного отмщения». Он сложил руки на груди и замер. «Почему я вспомнил все это, Кадагар? При всей жалкой трагичности того мгновения, разве не случившееся после наполняет грудь пеплом?» Крин, подняв руку, прижал пальцы к виску. Не открывая глаз, взмахнул другой рукой. «Иди, Калор, просто уходи». И тут я понял смысл улыбки Верховного Короля. Он не радовался. Нет, это была улыбка человека, желающего смерти. А что сделали мы? Не уважили его желание. Помню, как он поднял меч, как отвернулся от трона и вождя на нем, как вышел. Проходя мимо кучки придворных и съежившейся женщины, он помедлил, поглядел на нее сверху вниз. Если он что-то и сказал, мы не слышали, как и те, что были рядом. Потом он ушел окончательно, скрылся с наших глаз. 4 года спустя ты поклялся, что никогда не зачнешь дитя, что все Лиасан будут тебе как дети, если ты взойдешь на престол. Я, кажется, смеялся, такой слепой к будущему, поджидавшему нас многие сотни лет спустя. Я, кажется, ранил тебя, как часто делают дети. «Возлюбленный брат!» Арапал повернул голову. «Брат?» «Твои мысли улетели далеко. О чем ты думал, если смог унестись от этого места?» «Что это в глазах Кадагара? Завистливое желание? Вряд ли». «Владыка, это всего лишь усталость. Миг отдыха». Он поглядел на собравшиеся легионы. «Они готовы. Хорошо». Когда он решил присоединиться к свите, Кадагар остановил его рукой, придвинулся и прошептал. «О чем ты думал, брат?» «О тряпичной кукле». «Старый друг, этот момент был свободен от мыслей. Место серой пыли и ничего больше». Кадагар отпустил его, отошел на шаг. «Арапал, это правда?» «Владыка?» «Смех!» «Да, владыка. Нас ожидает меч хастов в руке воина шайхов». Он указал на остов дракона. 2 взмаха клинка, и шея Ипатая Руля перебита. «Нужно убить этого воина шайха!» «Да, владыка». Кадагар поднес руку ко лбу, напомнив этим своего отца, бедного потерянного Крина Нефанта. «Но как?» Арапал склонил голову на бок. «Владыка, ну, когда падут все другие, он останется в одиночестве, когда 12 драконов проломятся через завесу. Владыка, это не легион хастов, один меч». Кадагар уже кивал, в глазах плескалось облегчение. «Именно так, брат». Он глянул на труп. «Бедный Ипатая Руля». «Бедный Ипатая Руля». Кадагар Фант, владыка света, облизал губы. «Какая напрасная потеря!» В каждом донесшемся до Сандалат друг Орла Техи чудился смех призраков. Витал сел близко, у подножия трона, почти у ее ног, однако он казался сонным. Утомление превратило в насмешку намерение быть на страже. Сандалат было все равно. Падение смертных всегда несет привкус иронии, не так ли? Она сомкнула глаза, слушая, ожидая возвращения видений. Это послание Матери Тьмы? Или всего лишь обрывки жизней, отданных стенам и каменным полам? «Мать, сомневаюсь, что ты причастна. Они сами наслали мрак, а все эти суровые голоса в черепе. Я отлично их помню». Бог красен от крови. Аномандр Рейк предстал перед легионом хастов. «Вторжение началось», — сказал он ожидающим воинам. «Мы рискуем оказаться в меньшинстве». Он глубоко медленно вздохнул. Челюсти на миг сжались от боли. «Я буду ждать их за разрывом, чтобы отогнать от престола тени. Значит, врата остаются свободными. Легион хастов, вы отправитесь к вратам. Пройдете в них, ввяжетесь в бой и удержите их там. И...» Он оглядел ряды лиц под шлемами. «Когда останутся последние 5, они должны отдать жизни ради запечатывания раны. Вы в доспехах и с оружием хастов навеки закроете Старвальд Демилейн». Заунывные вопли клинков и кирас, шлемов, поножей и рукавиц, оглушительный хор, переходящий в дикий хохот. Но лица воинов Анди остались непроницаемыми под напором безумного веселья. Торжественно отдав честь, они подчинились приказу владыки. «Легион хастов, мы больше вас не видели. Но элейнты перестали появляться. Легион хастов, многих ли вы убили на той стороне? Сколько костей лежат в грудах на чужой равнине, там, у врат? Я почти, почти вижу их. Срубленный лес костей. Но ныне тени скользят между них, тени с неба. Аномандр Рейк, навеки это ложь. Но ты знал, ты просто покупал время. Думал, мы приготовимся к следующему вторжению. Мы готовы? Кто готов? Но все же во мне шепчет сомнение. Ты заставил ее повернуться к нам лицом. Ну, не к нам, ко мне. Убил дракона? Да ну, Едендерик. Готов ли убить еще тысячу? Витал понимал, что спит. Город Мекросов, где он родился, вовсе не похож на этот. Место дымчато-темного кварцита, стены из слюды и каменного угля. Пусть скрипы под ногами, подъемы и проседания говорят, что город действительно плывет по невидимым морям, но за пределами наклонной, ведущей к морской стене улицы, он не видит совершенно ничего. Ни звезд сверху, ни морской пены внизу. Трещит такелаж. Единственные звуки вокруг. Город брошен. Он здесь один. Смертный. Она не послушает. Она заблудилась в прошлых эпохах. Он огляделся и крякнул, сердясь на самого себя. Богиня тьмы. Что еще он может у нее увидеть, если не пустую бездну? «Я, город-остров, не привязан и лишен якоря, пойман незримыми течениями. Видит Маэль, Витал, даже твоим снам не хватает тонкости». «Отчаяние, порча, Витал из Мекросов, ты должен предупредить». «Прости, что прерываю, мать тьма, но она меня уже не слышит. Честно сказать, я не в обиде. Мне нечего сказать. Ты сделала ее правительницей пустого города. И каких чувств ожидала?» Наверное, слишком смело. Окружающая темнота не ответила. Он брел, не зная куда, но ощущал необходимость найти это. «Я утерял веру в серьезность мира. Любого мира, каждого мира. Ты дала мне пустой город, а мне смешно. Не то чтобы я не верил в призраков. Как я могу? Я же уверен, что все мы призраки». Он помедлил, опустил руку на сырой холодный камень морской стены. «Лишь это реально. Лишь останки мгновений, растянувшиеся в годы, столетия. Мы просто проходим мимо, полные эфемерных мыслей». «Ты сдаешь слишком многое, Витал». «Это легко», — ответил он, — «когда все мое не стоит и проклятого гроша». «Этот островной город — призрак. На самом деле он лежит на дне моря. Он плывет лишь в твоей памяти, Витал». Он хмыкнул. «Призрак грезит о призраках в призрачном мире. Вот что я научился понимать, мать тьма. От Тиста Анди и этих Лиасан. Как они могут взять 100 000 лет и сдавить в руке? Нет истины во времени. Все ложь». «Она согласна с тобой. Она рождена заложницей ради неведомой судьбы. Рождена заложницей будущего, которого не могла вообразить, тем более изменить. В этом она символизирует любого ребенка». «Но ты зашла слишком далеко», — потряс он головой. «Ты так и не дала ей повзрослеть». «Да, мы не отпускали бы детей никогда». Мекрос оканчивался иззубренным краем, словно его разорвали надвое. Витал продолжал шагать, пока его не понесло вниз в темноту. Он вздрогнул, вскинул голову, огляделся. Тронный зал Харкинаса. Санделат сидит на престоле, закрыла лицо руками, неудержимо плача. Тихо выругавшись, он встал, заскрипев затекшими суставами, и подошел к ней. Крепко обнял. Санделат неразборчиво пробормотала ему в плечо. 5000 воинов. Из шахт, из тюрем, из помойных ям города. 5000. Легион хастов. Я видела их, идущих маршем из горящего города». Она подняла лицо и открыла измученные глаза. «Их мечи выли, доспехи пели от радости. Никто не стоял по сторонам, не рыдал. Нет. Те, что еще были живы, бежали по улицам от этого смеха. Звук такой ужасный. Легион хастов маршировал к смерти, и никто не смотрел им вслед». Он влепил пощечину, такую сильную, что королева упала с трона. «Хватит, Сэнд! Дворец сводит тебя с ума!» Она извернулась, встав на колени. В руке нож. Глаза пылают яростью. «Уже лучше!» — буркнул он, отскочив от режущего выпада. «В твоей черепушке слишком много злых духов, женщина. Они думают, будто им есть что сказать, но это не так. Они проклятые дураки. Знаешь, откуда я это понял? Потому что они еще не сбежали отсюда!» Витал с опаской следил, как она встает, облизывает кровь с губ. Затем Сандалат спрятала нож, прерывисто вздохнула. «Супруг, это ожидание! Я жду, что все умрут, что Легион или Асан войдут в город, во дворец, а потом убьют тебя! Непереносимо!» «Не только меня, тебя тоже!» «Ну, о себе я не сожалею. Совсем!» «Есть другие тистанди. Должны быть. Они уже идут». «Зачем?» Она сгорбилась на ступеньке трона. «Отомстить за меня? Так оно и длится, туда и обратно. Как будто в этом есть смысл». Королева подняла голову. «Этим стенам не все равно? Этому полу?» «Нет. Но я все изменю, Витал». В глазах был гневный вызов. «Сожгу дворец до основания, прежде чем они появятся. Даю клятву!» «Сандалат, гореть тут нечему!» «Есть иные способы», — прошипела она. «Вызвать пламя!» Поле битвы снова очистили от трупов, сломанного оружия и кусков плоти, но белый некогда песок остался бурым, как грязь. Капитан Умница еще немного поглядела на него, потом продолжила изучение рукояти своего меча. Кожаная обмотка повредилась. В последней схватке меч дважды сам собой поворачивался в руке. Подняв голову, она отыскала молодую литерийку, одну из назначенных Еданом на сбор подходящего оружия. «Ты! Сюда!» Девушка сноровисто подтащила сани. Умница принялась копаться в груди измазанного кровью железа. «Хоть одно кудахтало, девушка?» Она подмигнула. «Не думаю, но ведь надежда не повредит». «Вы капитан Умница?» «Пока что да». Она выбрала меч Лиасан, взвесила в руке, оценивая баланс. Потом уставилась на острие и фыркнула. «Похоже, ему 100 лет, и все 100 лет его не точили. Почему тут нет литерийского оружия? Лиасан его крадут, госпожа». «Что ж, единственный способ нас побить — поменять все оружие, оставив нам бесполезный мусор. Лучше сообщить принцу, что нужно им мешать. Не забудь повторить хорошенько». Умница взялась за свой меч. «Вот у тебя пальцы маленькие. Давай протащи полоски тут и тут, где плетение ослаблено. Сделай хоть это, я закончу». Девушка воспользовалась не пальцами, а зубами, мигом протянув полоски в петли. «Молодец». Умница сильно потянула за полоски и с удовлетворением увидела, что оплетка туже прилегает к основе. «Ну, сделай так же вот с этими». «Спасибо. А теперь можешь идти. Вижу, они снова там скопились». Девушка надела на плечи веревку и утащила сани. Костяные полозья легко скользили по песку пляжа. Капитан Умница встала на свое место в строю. «О нынешнем дне», — сказала она громко, — «нить будет жалеть долго. Может, он дерьмец ленивый и думает, что 5 шлюх и кувшин вина в постели – заслуженная награда, но я ему сочувствую». «Капитан всегда сверху!» – крикнул кто-то из заднего ряда. Умница выждала, пока не утихнет смех. «Не могу нассать на кучу монет, их в нашей армии не выдают даже офицерам, так что не обижайтесь, если выберу что-то другое или кого-то». «Не обидимся, капитан!» – заревели рога. Умница встала лицом к бреши. «Они идут, солдаты? «Ну, будем суровыми, как сны девицы! Оружие готовь!» Смутная масса навалилась на тонкую, как кожа, преграду, начала рубить ее клинками. Потом мечи исчезли. «Что за дерьмо? В этот раз что-то другое!» Из раны вырвались три огромных пса. Пропитанный кровью песок взлетел под ногами твари. Одна рванулась направо к строю шайхов. Белое пятно величиной не меньше быка. Вторая налетела на другой фланг, а та, что была перед умницей, встретила ее взгляд и пригнула широкую голову. Капитану показалось, что сила покинула тело вместе с изумленным выдохом. Гончая прыгнула прямо на нее. Едва открылись челюсти, являя клыки длиной с кинжал, Янтавис низко присела и взмахнула мечом. Лезвие впилось в шею твари и отскочило, сопровождаемое брызгами крови. Рядом завопил воин Тряс, но крик быстро затих. Голова человека пропала в пасти гончей. Захрустели кости, тело поднялось в воздух, когда пес попятился, перегрызая шею. Обезглавленное тело рухнуло в потоках темной крови, перевалилось на спину. Янтавис выбросила меч вперед, но кончик скользнул по груди гончей. Зарычав, та мотнула головой. Удар заставил Ян закружиться. Она тяжело ударилась оземь и перекатилась на бок, увидев, как ряды лиасан проходят сквозь брешь в 15 шагах от нее. Меч она уронила. В кулаках ощущался лишь клейкий песок. Ян чувствовала, как куда-то утекает сила. По телу распространялась боль. Сзади гончая уничтожала ее людей. Вот и конец. Так просто? «Пики!» — орал кто-то. «Я?» Когда тяжелая гончая прыгнула, умница упала на песок, извернулась и ткнула мечом в брюхо пролетавшей сверху твари. Конец меча отлетел назад, словно выпущенный из арбалета, вдавил плечо в песок. Задняя лапа гончей задела женщину, заставив полететь, махая руками и ногами. Она слышала со всех сторон лязганье деревянных пик. Полуоглушенная умница свернулась клубком под гончей. Весь мир заполнило рычание и хруст костей, и вопли умирающих литерийцев. Ее снова легнула лапа, выбросив на сторону. Скрипя зубами, она заставила себя встать на карачки. Меч оставался в руке, приклеенный липкой кровью. Очевидно, где-то был порез. Она поползла к беснующемуся демону. Поднырнула. Притупившийся кончик меча угодил гончей в уголок левого глаза. С почти человеческим стоном зверь отпрянул, разбрасывая людей. Тело его было покрыто десятками ран от наконечников пик. Белая шкура стала алой. Все больше солдат напирали со всех сторон. Гончая споткнулась о труп, развернулась к новым нападающим. Левый глаз был залит кровью. «Получила, говенная куча!» Кто-то подскочил, размахивая топором лесоруба. Удар по черепу. Зверь упал на колени. Рукоять треснула. Умница видела, как сорвался сам топор. Половина черепа гончей блестела костью. Кусок кожи повис над челюстью. Однорукий нить отшвырнул бесполезное топорище и потянулся за ножом. Гончая выбросила шею. Морда молотом ударила человека. Клыки прорвали кольчугу, глубоко впились в грудь. Рывок! Ребра словно взорвались, летя вслед за головой зверя. Нить повернулся, склонился. Умница закричала. Второй укус гончей оторвал ему лицо, лоб, скулы, верхнюю челюсть. Нижняя челюсть повисла, качаясь, подобно кровавому воротнику. Оба глаза исчезли. Нить упал навзничь. Пьяно шатаясь, гончая попятилась. Сзади лиасан приближались ощетинившейся шеренгой, лица светились желанием. «Отогнать!» — завопила умница. Равняя пики, литерийцы двинулись вперед. «Королева! Королева!» Воины Трясы внезапно окружили Янтавис. Она слышала где-то позади гончую, рык, удары клинков, треск копий, ужасающие вопли боли. Клубок безумия оказывался все глубже в рядах ее народа. Но два десятка ее охранников стояли лицом к солдатам лиасан. «Защищают королеву? Нет, прошу, не надо!» «Их не хватит. Они умрут ни за что!» Лиасан налетели гребнем волны, разлились по сторонам, изолируя Ян и ее защитников. Кто-то склонился, поднося ей меч. Горло стиснул рвотный спазм. Ян заставила себя встать. Увидев, что гончая напала на левый фланг, Едандеррик помчался навстречу. Хаст издал безумный, улюлюкающий вопль, и, казалось, ужасный звук заставил чудище насторожиться на кратчайший миг, прежде чем оно ринулось на принца. Челюсти раскрылись над самой землей в ожидании, что он присядет. Однако вместо этого Едан высоко прыгнул и перевернулся в воздухе над плечами пса. Меч сверкнул, стремясь вниз. Лезвие хастов завизжало, кусая, впиваясь в позвоночник и спинной мозг. Зад зверя свесился на сторону. Едан приземлился рядом. Ударился, перекатился и встал, устремляя взор на гончую. Он смотрел, как она падает. Тело ударяется о песок, за ним и голова. Глаза тупо смотрели вверх, а за трупом зверя ряд лиц. Летерийцы, шайхи, разинули рты, словно идиоты. Он указал на умницу. «Капитан, фланг вперед тупым клином! Давите Лиасан сильнее!» Сказав, он тут же отвернулся и побежал. Оставались еще две гончие. Впереди клин Лиасан сблизился с летерийцами умницы. Ни те, ни другие не желали уступать. Едан не видел гончих. Их успели убить? Нет, вон там, одна пытается скрыться в ране светопада. Неужели он позволит ей уйти? Нет. Но чтобы добраться до зверей, ему нужно пройти сквозь пару десятков Лиасан. Они увидели его и отпрянули. Хастский меч визгливо захихикал. Едан зарубил двоих и ранил еще одного, прежде чем его на время остановили остальные. Мечи рвались к лицу, тогда как другие били в живот и бедра. Он блокировал выпады, отвечал, изгибался, пробираясь вперед. Летели отрубленные у локтя и запястья руки, отпуская оружие. Брызгала и хлестала кровь, падали тела. Дикие лица, рты раскрыты от боли и шока. И тут он оказался за ними, оставив позади ужас и груды мяса. Гончей оставалось три шага до бреши. Она с трудом удерживалась на лапах. Он увидел, как повернулась голова и поглядел зверю в глаза. Оба сочатся кровью. Порванные губы отодвинулись, показывая черные десны. Зверь зарычал, готовясь прыгнуть, но не успел. Выпад, порез. Кишки гончей вывалились на земь в облаке бурой жижи. Она присела, завыла. Едан вскочил на спину зверя. Как раз вовремя, чтобы увидеть рвущуюся из врат четвертую гончую. Принц прыгнул, вытягивая меч. Вонзил его в широкую грудь. Клинок зашелся в булькающем веселье. Ответный удар головы зверя вбил его в землю, но дозорный не выпустил меч, вытягивая его из раны. Пес кашлял кровью, густые горячие струйки, и мотал головой. Едан уперся ногой в горло, освобождая меч, повернулся и увидел, как к нему поворачивается масса воинов Лиасан. Быстро не получится, оба фланга успели сомкнуться. Много работы впереди. Тут в ране позади возникло новое присутствие, заставило подняться дыбом волоски на шее, нависло, сочась мерзкой магией. Дракон. Тихо выругавшись, Едан-де-Риг повернулся и нырнул в рану светопада. Половина ее воинов пала. Ян-Тавис ощущала, как слабеет. Она едва могла держать меч. «Боги, что такое? Неужели я так сильно ранена? Голова болит, но... Что еще?» Она зашаталась, осела на одно колено. Битва смыкалась со всех сторон. «Что же...» Сотрясение почвы за линией шайхов, гончая, визжащая от боли и ярости. Она поглядела туда. Голова кружилась. Серые миазмы магии вырвались с края ближайшего к светопаду фланга. Волна с треском ударилась о строй Лиасан. Тела взлетали в облаке алого тумана. Крики. Кто-то подхватил Ян под руки и потащил к перестраивающейся линии шайхов. И там была бегущая Сквиш. «Кровь королевы! Кровь королевы!» Ведьма выглядела десятилетней девочкой, сияющим золотым ребенком. «Оставьте ее! Вы вперед!» Грохот из раны заставил упасть на колени всех. Оглушенный внезапным громоподобным «крак» из разрыва, Арапал Горн видел, как пятится собрат-одиночник. Элдат Пресен, самая молодая и смелая из всех, так радостно рванувшаяся вслед гончим света, вытягивала голову из врат. Вслед фонтаном била кровь. Он в ужасе наблюдал, как мозги и кровяные сгустки вываливаются из разбитого черепа. Тело драконицы сотрясали волны судорог, хвост захлестал, когти впились в землю, вырывая целые пласты. Слепые взмахи хвоста разбрасывали воинов, убивали. Громадный торс сплющился, резко содрогаясь. Шея и голова Элдат извивались. Арапал смог понять, как ужасен был выпад меча, раскроивший ей череп, уничтоживший ясноглазую смешливую девушку. Он всхлипнул, но не отвернулся. «Элдат, играющая в саду в другом веке. Мы тогда думали лишь о мире. Но ныне я гадаю, был ли он вообще тот век? Или мы просто затаили дыхание? Все эти годы, десятки лет, она вырастала в прекрасную женщину. Все мы видели. Видели, и это дарило нам удовольствие. И ох, как нам всем хотелось уложить ее в постель. Но она отдала сердце единственному, тому, кто никогда не захочет обнять женщину, как и мужчину. Кадагару не было дела до таких пустяков, и если он снова и снова разбивал ей сердце, что ж, такова цена служения народу. Он стал отцом для всех них, потому не мог быть ни для кого любовником. Кадагар, ты снова стоишь на стене, смотришь на ее смерть, и здесь нет милости, нет благословенной быстроты. Разум ее уничтожен, но тело не сдается». «Кадагар Фант, какой урок осмелишься ты извлечь?» Он вздрогнул, овладевая собой. «Освободить место!» — приказал он офицерам. Голос дрогнул. Он тяжело вздохнул, откашлялся. «Она умрет не скоро, не сейчас!» Посеревшие солдаты пошли исполнять приказ. Арапал оглянулся на врата. «Каст, ты пришел встретить ее на пороге. Где же тогда мои солдаты? Где боги подлые? Где гончие?» Едан слепо размахивал руками в ниспадающих потоках света. Смех меча медленно затихал. Вот реальная опасность — заблудиться в светопаде. Но выбора не было. Он должен поскорее вернуться. Остается одна гончая. Сколько солдат уже умерло, пока он бродит в адском свете? Он ощущал ужасную боль раны, отчаянное желание этой злобной, острозубой вещи исцелиться. Едан встал на месте. Неверный шаг может привести на равнину Лиасан к десяткам тысяч врагов и новым драконам. Тяжелый, давящий поток сзади. Он вихрем развернулся. Что-то идет. Гончая вырвалась из света. Он присел, взмахнул мечом, отрубил передние лапы. Зверь пошатнулся. Он вскочил и ударил по шее. Меч Хастов прошел насквозь, с восторженным криком хлебнув из гортани. Голова покатилась к ногам Едана. Он чуть постоял, глядя вниз, вложил меч в ножны, склонился. Спина затрещала, когда он попробовал поднять голову. Едан встал лицом туда, куда спешила гончая, и с рычанием толкнул голову в свет. Потом пошел в противоположном направлении. Ни один Арапал Горн видел, как из врат вылетела голова гончей, тяжело покатившись по почве. Крики ужаса и отвращения звучали со всех сторон. Он и сам смотрел в ужасе. «Не может быть, что это один человек. Не может! Нас поджидает целый легион хастов, сотни проклятых убийц, сведенных с ума оружием. Никто их не может остановить, никто не может победить. Нам не выиграть». Не моргая, он взирал на большую голову, в пустые глаза. Потом отвернулся к умирающей драконице. Ее оттащили к телу Эруля. Челюсти впились в вонючий бок. Движения стали слабее. В них уже не было бешеной ярости. «Элдат, умри, прошу». «Уже недолго», — шепнул он. «Уже недолго». Волны магии гнали гончую к ране. Пули и сквиш шли за ней, перелезая через трупы еще не успевших умереть истерзанных людей. Умница брела за ними. Ее ранили в правое плечо, кровь не останавливалась. Рука покрылась багрянцем, из кулака текли густые струйки. Мир быстро терял цвета. Она увидела коротышку, ведущую плотный клин литерийцев с левого фланга. «Где принц?» И что за грохот был в бреше?» Рядом виднелся остов гончий, а ближе к вратам еще одна жуткая тварь дергалась на боку, сучила лапами. Солдаты подступали, нацеливая пики. Убить такую удастся не сразу. «Я так устала!» И тут же сила покинула ноги. Она села. «Плохая рана. Клыки, коготь. Не помню. Не смогла обернуться и поглядеть. Но хотя бы боль ушла». «Капитан!» Умница посмотрела на меч в руке. Улыбнулась. «Ты молодец, не подвел. Где та девушка? Нужно ей рассказать». «Кто-нибудь отыщите ведьму! Скорее!» Голос прозвучал громко, почти над ухом, но тем не менее показался приглушенным. Она видела, как бежит коротышка, но перебираться через все эти тела – тяжкая работа, и умница принялась гадать, успеет ли та вовремя. «Вовремя? До чего? А, до этого». Она попыталась лечь, но поняла, что ее кто-то сжимает в объятиях. «Пол спины откушено! Где ведьмы?» «Истощены!» «Нужно...» Рев заполнил ее уши. Умница поглядела на руки, одна из которых еще сжимала оружие. Она позволила ей разжаться. Рука не послушалась. Умница нахмурилась, но гримаса тут же пропала. «Понимаю. Я была солдатом. Не воровкой, не преступницей. Солдатом. А солдат никогда не бросит меч. Никогда. Это видно по глазам. Видите это в моих глазах? Спорим, видите?» «Верно. Наконец-то верно. Я была солдатом». Коротышка была в 10 шагах, когда увидела, что подруга умирает. Она закричала и села между трупов. Пересечь поле брани — это был кошмар, путь неуправляемого ужаса. Литерийцы, шайхи, Лиасан, тела как тела, смерть как смерть. Имена значат меньше, чем ничего. Она вымокла в пролитом, в упущенном. Запах бойни так густ, что можно завязнуть. Она сжала голову руками. «Умница! Помнишь дураков, как мы забирали все, что у них имелось? Было мы с тобой против мира и богов, и было это здорово, пока мы выигрывали. Мы не стеснялись побивать их на их же поле. Да, на их стороне были законы, украденное ими считалось благоприобретенным, но ведь они сами и писали законы. Вот единственная разница. Мы привыкли ненавидеть их жадность, но потом сами стали жадными. Поймали нас и поделом. Жизнь на острове, как это было скучно до прихода этих малозанцев. Все началось тогда, точно, и привело нас сюда. Они бросили нас, как кости, и сковали островом. Мы могли бы сбежать назад, к тому, что знали и презирали, но мы не сбежали. Мы остались сумрак и дозорным, нас сделали капитанами. И теперь мы повели войну. Ты до конца умница. Я еще сражаюсь, так и не зная, ради чего. 10 шагов, но я не могу на тебя смотреть. Не могу! Между нами расстояние. Живая, я его не пересеку. Умница, зачем ты меня оставила?» Едандерик появился из раны светопада. Смех меча терзал воздух. Он глядел и думал, каким потерянным он кажется. «Но нет, это я. Это я. Он знает, что нужно знать. Он все понял. Это идет от крови». Сержант Селло подошел к Едану. «Принц, она жива, но без сознания. Ведьмы использовали...» «Знаю», — бросил он, осматривая поле брани. Сержант, грузный и широкоплечий, с примесью крови тартеналов, проследил его взгляд и вздохнул. «В этот раз они нам повредили, высочество. Псы погрызли центр и правый фланг. Один зверь ранил умницу, прежде чем его отогнали. Ох, какие потери, высочество! Нам больно! Нить, Эйзген, Трепль, умница!» Едан сурово взглянул на него. «Умница!» Селло показал пальцем, обрубленным у средней фаланги. «Там!» Фигура в руках плачущего солдата. Коротышка склонилась неподалеку, опустила голову. «Погляди, сержант, что можно сделать. Раненые, оружие». «Да, господин. Принц!» «Что такое?» «Кажется, я последний». «Последний?» «Из прежней команды, из берегового дозора». У Едана что-то застряло во рту. Он поморщился и сплюнул. «Дерьмо! Зуб сломал». Поднял глаза, уставился на Селло. Хочу, чтобы ты был в резерве. Высочество? Домига наивысшей нужды, сержант. Тогда я призову тебя. А пока держись вне битвы. Господин! Но когда позову, лучше тебе быть наготове. Мужчина отдал честь и ушел. Последний, прошептал Едан. Покосился на коротышку. Если бы на меня не смотрели, я пошел бы к тебе. Обнял бы, разделяя горе. Мы это заслужили. Вместе. Но я не могу показать такой слабости. Он мешкал, чувствуя неуверенность. Покачал сломанный зуб языком. Вкус крови. Дерьмо. Коротышка подняла глаза, заметив упавшую тень. «Принц!» Попыталась встать, но Едан тяжелой рукой толкнул ее обратно. Она ждала, что он скажет, но он промолчал, хотя взор был устремлен на умницу и солдат, собиравшихся около убитой. Она заставила себя посмотреть тоже. Они подняли ее так бережно, что ей показалось, сейчас разорвется сердце. «Нелегкое дело», — пробормотал Едан. «Такое заслужить». Арапал Горн увидел, что лагеря у ближайших курганов зашевелились. Солдаты строятся. «Значит, решительная атака. Мы бросим во врата элиту, легионы света. Владыка Кадагарфанд, чего же ты ждал так долго? Если бы они пошли первыми, шайхи уже погибли бы. Первый укус должен быть самым сильным, знает каждый командир. Но ты не слушал». Ты хотел сначала омыть кровью свой народ, сделать свою цель его целью. Но не сработает. Они сражаются, потому что ты не дал иного выбора. Гончары вытирают руки, их круги замедляют вращение и останавливаются. Ткачи закрывают станки, резчики откладывают инструменты, каменщики, изготовители ламп, ловцы птиц и свежеватели псов, матери и шлюхи, сутенеры и торговцы дурманом. Все бросают дела и идут на твою войну. Дела остановились. Для многих дел больше не будет. Ты ударил свой народ в бок, оставив зияющую рану. Вот как это, что перед нами. Мы идем вперед, словно истекаем кровью, и кровь запекается на той стороне. Все одиночники превратились. Они знают, что нужно сделать. Арапал видел, что его собратья занимают посты впереди отрядов отборных солдат. «Однако нас ожидает легион хастов, убийцы псов и драконов, под бешеный хохот войны. Новая битва, она станет последней для нас». Он глянул на крепость, но Кадагара Фанта видно не было, а его солдаты, его сородичи, столь жестоко истерзанные и окровавленные, повторяют одни и те же слова. «Он идет! Наш владыка поведет нас!» «Наш владыка! Наша тряпичная кукла!» «Вода, ваше величество, пейте!» Ей едва хватило сил, чтобы поднести горлышко к губам. Словно дождь в пустыне, вода хлынула в трещины рта. Высохшие ткани пробудились. Горло облегченно раскрылось. Она поперхнулась, закашлялась. «Что случилось? Где я?» «Ведьмы и ваш брат-королева убили гончих!» «Гончи! Что за день? В мире без дней! Как запомнить день?» «Они теперь маленькие девочки!» — сказала помогавшая ей. Янтави сморгнула. Знакомое лицо. «Твой брат?» — женщина отвела глаза. «Прости!» — та потрясла головой. «Скоро мы увидимся, моя королева! Жду с нетерпением!» «Не думай так. Простите, ваше величество, я всю жизнь о них заботилась, но тут не смогла, не сумела. Слишком много, с самого начала, слишком много». Янтавис смотрела в лицо женщине. Сухие глаза, безучастное выражение. «Она уже ушла. Они ждут тебя на берегу». Хрупкая, неверная улыбка. «Так мы говорим над мертвыми, помню». «Над мертвыми». «Скажи ведьмам, если они еще раз используют меня вот так, хоть еще раз, скажи, я их убью!» Женщина отпрянула. «Они выглядят десятилетними, ваше Они не десятилетние. Это две старухи, прокисшие, злобные, ненавидящие мир. Иди и передай им предупреждение, солдат». Женщина встала, молча кивнув. Янтавис поудобнее уложила голову, ощутив, как песок скрипит под затылком. «Пустое небо, сны темноты. Склонись я перед берегом, они не смогли бы меня тронуть. А теперь они меня наказали». «Но если бы не так, — проговорила она сама себе, — те гончие убили бы еще сотни людей. Так кто из нас кислее и злее? Кто сильнее ненавидит мир?» «Пойду к ней, в Харкинас. Буду просить прощения. Ни одна из нас не вынесет тяжести короны. Нужно ее бросить. Нужно найти в себе силы. Непременно. О, я дура. Едан не сдастся. Жизни для него перестали иметь значение. Значит, все мы должны умереть. Похоже, выбора нет. Ни у шайхов, ни у литерийцев, ни у Сандалат Друкорлат, королевы Высокого Дома Тьмы». Она протянула руку, зачерпнув белый песок, то есть истертые кости. «Все здесь», — шепнула она. «Вся наша история здесь. Оттуда сюда, к грядущему. Все здесь». Она поглядела и сжала ладонь в кулак, будто сокрушая все.